а других любить невозможно, поэтому лучше уж мы вообще никогда не будем никого любить». Маша кивнула. «Да, стояли и гладили атлантам ноги». «Так вот, мы вчера встречались в Румянцевском садике. Он мне сказал, что он никого еще не любил, как меня, поцеловал меня. Потом у меня как будто отнялись ноги, и руки тоже. Потом он погладил меня по голове. Маша повела Нининой рукой по воздуху вокруг своих волос, и тогда у меня отнялась голова. Знаешь, я вот что решила, мне надо ему отдаться». Она смотрела на Нину решительно и грустно, и даже легонько на две слезы всплакнула, как героиня фильма, когда сообщает герою, что беременная уезжает от него в тайгу. «Ведь если он не будет со мной, ну, ты понимаешь, тогда он будет встречаться с другими женщинами, он же взрослый мужчина». Нина изредка пробовала придумать для Маши что-нибудь необыкновенное, но любая история в обмен на пышное Машино вранье была, конечно же, медным грошем. А Машка врала так красиво! А вдруг на этот раз не врет, как обычно, и рассказывает неохотно, и вон как дрожит? Что же делать? Пойти все рассказать Юрию Сергеевичу? «Машку надо спасать», — думала Нина. Аркадия Васильевна втащила в комнату детское корыто с бельем, заглянула в палатку под парусами. «Ну-ка, девочки, секретики на стол!» — пошутила она и принялась развешивать белье. «Тетя Аркаша», — кинулась к ней Маша, — «у вас кофта не на те пуговицы застегнута, дайте поправлю». «Да, как с утра застегнула, так и хожу по вызовам. Потом стирала, присесть некогда, не то что в зеркало на себя взглянуть». Аркадия Васильевна одернула толстую вязаную кофту, обдав Машу запахом вчерашнего пота. «Машка, горло покажи, быстро скажи, а-а-а, тебе говорят». «А-а-а», замычала Маша в теплом тете Аркашином захвате. «Язык обложенный. Что ела?» «Мам, я Машу провожу и в душ», — затараторила Нина, увлекая подругу к дверям. «Зачем ты, Нинуля, каждый день душ принимаешь? Грязная, что ли?» — высунулась Аркадия Васильевна из-под наволочки, но девочки уже скрылись в прихожей. «Машенька, я тебя прошу, брось ты все это», — прошептала Нина. «Ты только представь, Берта Семеновна Сергеем Ивановичем узнает, подумать страшно». «Не брошу. Я готова ему...» Маша помедлила, прежде чем произнести взрослое книжное слово «отдаться». Нина сделала большие глаза и осуждающе поджала губы. «Опять ты!» «Ладно, Нинуля-свинуля, я все придумала, насочиняла, наврала». Маша ловко увернулась от Нининого пинка. «Пока, свининка». «Я свининка, а ты огромная свинья, врушка несчастная». «Да ладно, не обижайся, никого я не люблю. Дура я, что ли, любить человека, для которого я младенец с соской? А я знойная страстная женщина, завыла Маша, схватила Нину за плечи, хорошенько потрясла и понеслась вверх по лестнице. Она была полностью довольна прошедшим днем. Роль в кино, Бобины влюбленные глаза. Гарик, кажется, тоже в нее влюбился. Здорово. Хорошо удалось вранье свининке. Та поверила и испугалась. А главное, Машино вранье было в том, что состояло из нескольких маленьких враньев, как матрешки, одно в другом. На самом деле Маша любила дядю Федора. Это неправда, что младенцы ничего не помнят. Во всяком случае, она, Маша, не такая дура, чтобы забыть, как дядя Федор взял ее на руки в роддоме. Вот с той минуты она его и любила. Глава вторая. Счастье. Актрисой Маша не стала. училась в Академии художеств на факультете искусствоведения.